А если нажать на Бурова? В этом деле рыльце у него сильно в пушку. На Бурова уже не нажмешь, — хмуро возразил Тюрин. Почему? Потому. Диктофон есть? Есть, — сказал я. Тюрин извлек из кармана аудиокассету и бросил ее на стол. Включай. Перемотай на начало. Пока пленка крутилась, проинформировал. Сегодня в 7:30 утра Буров встретился с Мамаевым. «Во сколько, во сколько?» — изумился Муха. «В 7:30 утра», — повторил Тюрин. «В 7:30 начинается его рабочий день», — подтвердил я. «Принял он Мамаева в офисе на Бульварном кольце, в своем кабинете», — продолжил Тюрин. «Там у него стоят микрофоны и видеокамеры, пишутся все разговоры». «А это еще зачем?» — не понял артист. «Понятия не имею. Знаю, что запись ведется». Я объяснил, чтобы потом проанализировать. Он считает, что при разговоре воспринимается не больше 15% информации. «Видеопленку мне достать не удалось. Посмотреть — дали. А переписать — не дали. На аудио перегнали. Так что я буду давать комментарии по ходу дела. Так вот». Мамаев приехал с Николаем. Тот тащил чемодан, средних размеров, довольно тяжелый. «А теперь включай». Я пустил воспроизведение. Часть вторая. «Господин Мамаев, с ним его человек», — прозвучал голос референта. «Пусть войдут», — ответил высокий тенорок президента Народного банка. Мамаев. «Доброе утро, господин Буров». Буров. «Доброе утро, сударь. Почему вы с вещами? Вы пришли ко мне навеки поселиться?» Мамаев. «Поставь и выйди. Подожди в приемной». «Это он говорит Николаю», — прокомментировал Тюрин. Буров. «Нет-нет, сударь. Мелкий уголовный элемент мне в приемной не нужен. Я дорожу своей репутацией. Пусть ваш чичероне подождет в курительной». «У него рядом с кабинетом комната», — объяснил Тюрин, остановив пленку. «Туда он и выпроводил Николая». «Что было у него в чемодане?» — полюбопытствовал Муха. «Баксы? Вы сказали, что чемодан тяжелый». «Он и был тяжелый». «От баксов?» «А ты знаешь, сколько весит миллион баксов?» «Около 10 килограммов. В стольниках. А в полтинниках вдвое больше». «Сколько же там их было?» «Сейчас узнаешь». Буров. «Итак, сударь, долго вы ко мне собирались, но все же собрались. Что же это благоразумно? Остается выяснить, с чем вы пришли». «Мамаев открыл чемодан», — пояснил Тюрин. Буров. «Что это такое?» «Мамаев. Доллары». Буров. «Это я вижу, но смысла не понимаю. Здесь, полагаю, 3 миллиона». Мамаев. «Ровно 3». «Теперь понятно, почему чемодан был тяжелый?» — спросил Тюрин. 30 килограммов». «Никогда не слышал, чтобы доллары считали на килограммы», — озадаченно заметил Муха. «Ты много чего не слышал. Сейчас услышишь». Буров. «Это и все, с чем вы ко мне пришли?» Мамаев. «Нет, это за моральный ущерб». Буров. «Ну, допустим, ваша мысль движется в правильном направлении». Мамаев. «Я пришлю к вам своих юристов. Составят с вашими договоры на остальное». Буров. «Что вы понимаете под остальным?» Мамаев. «То, о чем вы говорили. Акции Интертраста». Буров. «И только...» Мамаев. «А что еще?» «Вы сказали, что хотите получить акции Интертраста». Буров. «Я сказал вам это около 3 лет назад. С тех пор утекло много воды. Очень много воды, сударь». Мамаев. «Что еще?» Буров. «А вы подумайте». Мамаев. «Акции моего банка?» Буров. «Совершенно верно. Акции Евроаза. Я же говорю, что вы рассуждаете правильно. Продолжайте». Мамаев. Я сказал все. Буров. Нет, вы не сказали, о каком количестве акций идет речь. Мамаев. Что значит «о каком»? 26% блокирующий пакет.